Глава 18. Этой ночью совсем не спится. То ребята за стенкой мешают своими гулянками, то лунный свет неприятно в лицо бьет. Может, кофе перепила, когда возвращалась домой после посиделок с Элис? Вряд ли. Пытаюсь лечь на кровать, накрыться пушистым одеялом и уснуть, честно. Но стоит закрыть глаза, как тут же передо мной появляется лицо мистера Салливана. Сначала серьезное, как на недавней лекции, когда его острые скулы были видны даже с последних рядов. Затем расслабленное, когда в глазах сверкали забавные искорки. А потом довольно улыбчивое, словно я рассказала приятную новость и подарила внутренний покой. Странно, да? Ощущение, что я совсем с катушек слетаю. Постепенно крыша едет. Не знаю, как еще назвать текущее состояние, но сон мне только снился. Еще один бред. Но это ерунда по сравнению с вечно витающими мыслями в голове, с воспоминаниями минувшего дня. Какие-то пролетают чаще, прокручиваются раз за разом, какие-то реже. И одно из них — близость с Салливаном, то есть с незнакомцем. Или же... Черт, запуталась. Его крепкие плечи, пылающие под моими ладонями. Первый поцелуй, заставляющий думать лишь о его губах. Влажный, жесткий, разносящий волны удовольствия по всему телу. Вряд ли по одному поцелую можно вычислить форму губ и сравнить с Салливаном или доктором Коннором. Если только поцеловаться с ними обоими и... Боже, о чем я думаю? После этого вряд ли получится уснуть. Бесполезно. Но что мне остается? Рассуждать? Вспоминать сложный день минута за минутой? Накал эмоций, которые как качели раскачивались вперед-назад? Или как весы? Перевес сначала в одну сторону, затем в другую. Кажется, я начинаю сходить с ума. Давно начала. «Ты всегда будешь под моим присмотром, Донателла». Звучит романтично, правда? В ином контексте, в ином месте, из уст парня, с которым у меня бы зарождались серьезные чувства. Но нет незнакомца, который выкупил меня за большую сумму и делает все, что вздумается. Да еще и разговор с Элис не дает покоя. А точнее, ее совет отказаться от эскорта и больше не унижаться. Но как быть, если я уже в деле? Я повязана до конца этого месяца и вряд ли смогу сбежать. А если бы представилась такая возможность, пошла бы на поводу у подруги. Отказалась бы от таинственных встреч, от загадок, от удовольствия, которое накрывает меня с головой. Да, наверное. Все может плохо закончиться. Знаю, и я помню об этом каждую чертову встречу, каждую секунду после нее. Но забываю о главном, о цели. Что я пошла на этот шаг ради денег, ради здоровья Адама. Она ускользает от меня столь часто, сколько я пытаюсь воссоздать образ незнакомца и сравнить его с... Если бы я сосредоточилась на мужчине, а не на своих ощущениях, то обязательно бы разгадала загадку. Узнала бы, кто прячется от меня или... В кромешной темноте, озаряемой лишь лунным светом и медленно падающими снежинками, натыкаюсь взглядом на оживший телефон. Кому не спится в столь поздний час? Эндрю. У него смена сегодня, аж до утра продлится. Эндрю. Лови и больше не мучайся. Именно так глазит сообщение. А внизу расположена ссылка на инстаграм-страницу. Не его, а мистера Салливана. Обычный профиль в социальной сети обычного человека. Ну, ладно, почти обычного. Фотографии у него отличные, конечно. С лекцией, с какой-то церемонией, где полный зал поздравлял его аплодисментами, поднявшись со своих мест. А какой-то пожилой мужчина вручал статуэтку. За заслуги перед наукой. А он, оказывается, умный. Неудивительно. Не зря он преподает в нашем университете. Да еще и красивый. Наверняка девчонки с ума сходят по нему. По шикарному телу, которое обтягивает чуть вспотевшая после бега майка на следующей фотографии. Да и сам Салливан кажется естественным. Без напряженного темного взгляда, без наигранной строгости. Возможно, в жизни он не такой, каким предстает передо мной в университете. И на наших встречах. Прокручиваю ленту дальше. Некоторые снимки пролистываю, не зацикливаясь на них. На некоторых останавливаюсь подольше. Как, например, на фотографии, где он с каким-то мужчиной напрягает мускулы с набитой татуировкой в виде какой-то цитаты. Рассмотреть не получается. Да я и не особо вчитываюсь. Гляжу на подкачанные руки мужчин. «Развлекаемся с братом», — написано под фотографией. «И как же? В спортзал вместе ходите или татуировки одинаковые набиваете?» «Один на левой руке, другой на правой. И кто из них мой преподаватель, а кто его брат, неизвестно. А вот дальше становится интереснее. Много фотографий с тренировок с обнаженным телом. И спереди, и сзади, и с близкого ракурса, и с отдаленного. Все такое напряженное, красивое, как у актеров в фильмах. Капельки пота стекают по загорелой коже, по широким плечам, по подкачанной грудной клетке, по кубикам пресса. Они так сильно выпирают, словно вокруг них специально нарисовали тени для эффектности. Ох, спасибо тебе, Эндрю, что скинул его Инстаграм. Сама бы ни за что не додумалась. Так, стоп. Я. Красавчик наш Адриан. Только зачем мне его присылать? Эндрю. Чтобы ты сравнила и убедилась в своих догадках. Я. «Думаешь, если я под лупой просмотрю его страницу, то сразу же все доказательства найду?» «Эндрю, приехать не хочешь? У нас тут туса крутая, заодно и найдем сходство». Он прикрепляет фотографию в качестве доказательства. На переднем плане мой довольный друг в привычной шапке с медвежьими ушами и в солнцезащитных очках. На заднем Алекс с какой-то девушкой в обнимку, с такими же светлыми волосами. А позади них огромная толпа в свете софитов. Мимолетно улыбаюсь, радуюсь за друзей. Но в глубине души осознаю, что нет настроения ехать куда-то. Вот вообще, зачем людям веселье портить? Я. У тебя во сколько смена заканчивается? Сможешь вырваться сам? Буду благодарна. Знаю, что это невозможно, что наверняка под Рождество много клиентов пришло, но все же... Я не часто прошу друга о помощи. Эндрю, через час буду у тебя. Спасибо, дружище. Наверное, нужно было согласиться на предложение Эндрю и поехать в клуб. Но бесконечный поток мыслей не дает мне покоя. Я запуталась. В событиях, воспоминаниях, чувствах. Просто мне нужно отдохнуть. Как раз рождественские каникулы наступили. Соберусь силами как следует. Эндрю появляется через час, когда голова была готова взорваться от догадок, воспоминаний и образов перед глазами. «Ну что тут у тебя?» – устало спрашивает друг, скидывая на стол шапку и очки, и плюхается рядом со мной на кровать. И тут я понимаю, что из-за переизбытка информации в голове остается... «Ничего». «Серьезно?» – Эндрю чуть повышает тон. «Тогда какого хрена я приперся?» «Ты сказал, чтобы я убедилась в своих догадках, а я...» Отворачиваюсь от друга, чувствуя, как эмоции берут верх. «Так...» Он идет к рюкзаку, оставленному у двери, вытаскивает оттуда бутылку виски и садится обратно ко мне. «Выпей». «Всю? Ты с ума сошел?» «Пару глотков сделай и перестань ныть». Эндрю с серьезным выражением лица протягивает пойло. И я благополучно принимаю его из рук друга. Открываю крышку, делаю глоток, второй. На большее меня не хватает. Жжет горло, тепло проникает в каждую клеточку тела, обволакивает, заставляет окунуться в жар. Во рту остается приятный привкус. Перед глазами немного плывет. «Легче?» «Не знаю», — отвечаю ему, едва фокусируясь на друге. «Отлично. А теперь послушай меня. Поворачивается ко мне, сжимает ладонями лицо и вкрадчиво произносит. «Я кинул информацию для того, чтобы ты больше не мучилась и перестала его искать. Даже если это он, убедись, и все. У тебя есть доказательства?» И вот тут я застопорилась, потому что явных доказательств нет. Запах? Он похож. Как и голос, будоражащий все внутренности. Но этого разве мало? Если я ощущаю его и в докторе Коннере, то да. Тогда перестань его искать. Не мучайся. Просто отработай оставшиеся 3 недели и забудь этого человека, как страшный сон. «А если это Салливан?» — выкрикиваю, смахнув крепкие ладони со своего лица. «Как мне дальше учиться? Как в глаза ему смотреть? Я, между прочим, хотела пойти на его курс в следующем семестре. Теперь что делать?» «Перестань, — говорю. Пока ты не найдешь веские доказательства, нет смысла паниковать и придумывать то, чего на самом деле нет». Понимаю, что нужно успокоиться, но получается плохо. Грудь поднимается и опускается. Слишком резко и часто. Воздух буквально выталкивается легкими на кожу друга. А алкоголь, казалось, выветривается из-за нахлынувших эмоций. Мимолетный дурман исчез так же быстро, как и появился. Слова Эндрю не беспочвенные. Знаю, что нужно поступить так, как он просит. Даже пытаюсь в голове повторять его наставления раз за разом. Нужно забыть. Не искать его. Но что-то внутри меня не дает успокоиться. Ощущение, что поиски незнакомца превратились в миссию по поимке. Чувствую себя чертовым детективом. Причем слишком хреновым детективом и... Постойте. Дай сюда. Отбираю телефон у друга, открываю Инстаграм и возвращаюсь к фотографии Салливана с татуировкой на руке. Кто и где он с братом? Где видны только подкачанные плечи и предплечья? Всматриваюсь в прорисованные мышцы, в черные надписи и замечаю одну важную вещь, которую не вспомнила раньше. На фото замечаю часть объемной родинки на задней стороне левого плеча одного из мужчин, которую нащупала в нашу последнюю близость. Она едва видна, вряд ли кто-то вообще разглядит. Но я разглядела. Еще в тот раз, когда рассматривала эту фотографию. А сейчас убеждаюсь в том, что... «Это он, я уверена!» — выкрикиваю я, не глядя на полусонного друга. «Что?» «Смотри!» — показываю на плечо. «В последнюю встречу я ладонью касалась ее, я помню». «Это точно он, Эндрю, это Салливан, он мой незнакомец!» «Не кричи так!» — обнимает меня, успокаивающе поглаживая по спине. «Не кричи? Ты серьезно? У меня большие проблемы, понимаешь? Он ведь... он...» «Тише! Успокойся!» «Успокоиться? Это чувство мне во сне снится будет!» «Понять не могу, что именно так пугает меня!» Сам человек, скрывавшийся за моей спиной, или же то, что он привлекает меня? Меня привлекает мистер Салливан. Эта мысль завладевает мной, заставляет застыть на месте в одной позе и не шевелиться. Боже мой! Теперь можно паниковать? Не надо, — слишком расслабленно произносит Эндрю. Он что, совсем не понимает меня? Помнишь, что я тебе говорил после экзамена? «Что?» «Ему невыгодно подставляться». «Но как я буду к нему на занятия ходить?» «Откуда ты знаешь, что в следующем семестре он будет преподавать у нас? Ты можешь выбрать другого профессора вместо него». «Но я...» «Не бойся, хорошо? А теперь давай спать». Друг в мгновение ока закрывает глаза и проваливается в сон, оставив меня в полном одиночестве. «Вот она, поддержка хренова». «Спасибо, Эндрю». И вообще, ему легко говорить. Его не трахает преподаватель на замене за 30 штук. А меня трахает. И я получаю от этого дикое удовольствие, как бы ни отрицала и не забывалась в объятиях мужчины. Мне хорошо. Физически. Пока я не узнала его личность. «Ты всегда будешь под моим присмотром, Донателла». Вот и присматривает на мою голову. «Черт». Снова воспоминания окутывают меня своеобразной аурой. Снова мелькают в голове разными картинками. Пошлыми, грязными, вызывающими приятную истому внизу живота. Но сейчас вместо представления в голове незнакомца, вместо фантазии о его внешности, перед внутренним взором мелькает лицо преподавателя. Его темные жгучие глаза, коварная улыбка и сильные руки с выпирающим рисунком сине-лиловых вен, сжимающие кожу до покраснения и легкой боли. Эндрю был прав. Лучше бы я оставила все как есть и не искала бы его. Не гадала бы, кто скрывается под ту сторону шелковой повязки. Было бы проще отработать оставшийся срок. А теперь... На экране моей старенькой четверки все еще сверкают прорисованные, как в картинках по анатомии, мускулы. Красивые, ничего не скажешь. Можно вечно любоваться. Однако в голову приходит другая мысль, безрассудная, о которой я когда-нибудь пожалею, но не сейчас. Я. Я знаю, кто ты. Незнакомец. И кто же? Писать или нет? Может, плохая идея? Я. Адриан Салливан. Ответа долго нет. Надписи «Незнакомец печатает сообщение» тоже нет. Сколько бы я ни испепеляла экран взглядом. Проходит 5 минут, 10. Хочу присоединиться к другу в прекрасном и беззаботном царстве Морфея, надеясь, что наконец-то смогу уснуть. Но телефон светится новым сообщением. Незнакомец. Из тебя получился плохой детектив. В конце стоит смеющийся смайл со слезами на глазах. Лжец. Я. Не отрицай, что это не ты. Я тебя узнала. Незнакомец. И как же? Говорить или не стоит? Долго держу палец над кнопкой «Отправить», но все же через пару секунд неуверенно нажимаю на нее. Я. Это не важно. Больше тебе не поверю. Незнакомец. Не верь. Главное, не замыкайся в постели. И это вся его реакция. Я знаю его личность. Могу рассказать, что он спит со своей студенткой за деньги. Я могу все преподнести так, что он вынудил меня пойти на этот шаг, а ему плевать. Чертов Салливан. Я. Зачем я тебе? Незнакомец. Ты сама предложила деньги за свое тело. Я принял предложение. Еще вопросы? Он еще спрашивает. Да их куча в голове собралась. Хотя после разоблачения часть этих вопросов отпадает сама собой. А братья мог узнать через деканат. О сумме там же. Вот только как он нашел меня на эскорт-сайте, если я зарегистрирована под псевдонимом, а моего лица не видно? Откуда у него лишние 30 000, чтобы трахать обычную студентку? Любая бы ему дала, здесь полно красивых девушек учится. И почему именно я? Он так и не ответил на этот вопрос. Я. Ты больше не будешь скрываться от меня, раз теперь я знаю, кто ты. Незнакомец. Буду. Я. Почему? Незнакомец. Я публичный человек. Не хочу, чтобы какая-то студентка распространяла слухи. В голове закрадывается мысль, что я ошиблась. Маленькая мимолетная мысль о совпадении фактов. О том, что мне просто показалось. Но все это летит к чертям. Это он. Уверена, что это он. Я. Ты мог внести пункт о неразглашении, и все было бы нормально. Незнакомец. Он для слабаков. Со временем ты и сама не захочешь никому говорить обо мне. Какой самоуверенный. Не впервые он отвечает так, а мне даже спрашивать не хочется, почему незнакомец так считает. Ведь мы не влюбленные. Обычные любовники по договору, которым хорошо вместе. Даже слишком хорошо. Незнакомец. Завтра тебе придет посылка. Прими ее лично. Я. Там что-то важное? Незнакомец. Для тебя, да. С успешным окончанием семестра, Донателло. Вот. Очередное доказательство, что это Салливан. Кто еще мог узнать, как я окончила семестр, если я сама об этом узнаю только завтра, когда вывесят результаты экзаменов? В сон ужасно клонит впервые за долгие часы бессонницы. А мысли о преподавателе на замене никак не желают покидать мою голову. Я попала. По полной программе. Повезет, если этот месяц закончится без каких-либо последствий, без скандалов. Повезет, если мы в реальной жизни притворимся, что ничего между нами не было. Но в глубине души я понимала, что это невозможно. Что я сломаю себя сама под напором этих мыслей и постоянных игр разума. Что этот мужчина сломает мое хрупкое тело, сожжет душу, разобьет сердце. Мы останемся на развалинах наших жизней, пока не переродимся в единое целое.